Wow, LMC Sen. Несмотря ни на что, я иду вперед, превращаю свой шаг в быстрый полет. Если ты со мной, в голове включи автопилот. Я надеюсь, ты тот, кого все это прет. Продолжаю двигаться, несмотря ни на что, будь я на первой или на последней ступени. Но мне все равно, кто будет идти со мной дальше, лишь бы меньше фальши было на их лицах. Желание трудиться и покорять цели, проходить уровни сложнее боя в колизе. Люди подтвердят залог успеха в репетициях. После работы будет чем гордиться. Главное не сбиться с правильного пути, добиться желаемого результата, а с ним и мечты. Продолжаю двигаться, несмотря на потери. Знаю, что некоторые люди злее дикого зверя. Я не жалею, что начал эту дорогу. Буду понемногу, но строго идти вперед. Не собьюсь с курса, что передо мною. Лишь верных бойцов я взял с собою в путь. Несмотря ни на что, я иду вперед, превращаю свой шаг в быстрый полет. Если ты со мной, в голове включи автопилот. Я надеюсь, ты тот, кого все это прет. Несмотря ни на что, я иду вперед, превращаю свой шаг в быстрый полет. Если ты со мной, в голове включи автопилот. Я надеюсь, ты тот, кого все это прет. Люблю приятные разговоры, понимание, обмен знаниями и хорошую работу. Разные хлопоты отложу на второй план. Мне всегда есть что сказать всем вам. Делаю акцент в основном я на текст, чтобы было больше разных смысловых мест. Ставлю ставку не только на биты бас, но и текст должен заставить думать вас. Стараюсь не использовать разной грязи, хочу, чтобы на мази все было у вас. Всегда остаюсь собой в этой жизни, не примеряю разные маски и нету мысли. Рад, что выбрал я русский рэп. Спасибо добрым людям за совет, когда был слеп. Я, несмотря ни на что, всегда стремлюсь вперед. Хочу намного выше совершить свой полет. Несмотря ни на что, я иду вперед, превращаю свой шаг в быстрый полет. Если ты со мной, в голове включи автопилот. Я надеюсь, ты тот, кого все это прет. Несмотря ни на что, я иду вперед, превращаю свой шаг в быстрый полет. Если ты со мной, в голове включи автопилот. Я надеюсь, ты тот, кого все это прет.